Дело, конечно, замяли, а Табышев тем временем уже корчевал лес и распахивал хорошие вениковые поляны в 20 километрах от Балаганова. Там строили поселок и зону, поднимался будущий центр большого совхоза. Балаганное осталось как отделение совхоза. На семинаре Михаил Иванович изложил программу. Побережье Охотского моря к востоку и западу от Магадана может стать крупным картофельным и овощным комбинатом Дальстроя. Там можно благородить сотни и сотни гектаров прилично естественной земли, освоить и улучшить много лугов. Они способны прокормить молочное стадо и бычков, будут снабжать Магадан молоком и мясом, значит, будет и навоз для пашни. Он настаивал на создании в этой зоне филиала опытной станции. Слава Богу, что еще оставались на Колыме такие люди, как Табышев, с идеями по-русски размашистыми, убежденные в правоте высказанного, способные зажигать сердца бесспорной истиной и логикой доказательства. Гораздо скромнее оказались предложения агрономов Сусумана, Симчана, Эльгена. Они могли увеличить пахотные земли на сотню-другую гектаров, построить еще десяток теплиц, и все. Дальнейшие разговоры о почвах, климате и о возможностях земледелия на этом семинаре переместились в область освоения Колымской ойкумены, где природа предоставляет гораздо лучшие условия для деятельности человека, побережья. Вот такие проблемы и возникли на этом скромном семинаре, чтобы дать ход практическим делам. Фигура Табышева, его идеи поднялись над скромными предложениями агрономов. Небольшие совхозы не могли решить проблемы продовольствия для заключенных, и об этом было прямо сказано и принято специалистами. Как не грустно вспоминать, но тогда превосходная мысль Табышева не нашла настоящего развития. Планы оказались на столе генерала Комарова, а затем и комиссара госбезопасности Никишова, но были отодвинуты, скорее всего, по политическим мотивам. Приоритетной оставалась однажды заданная цель. Заключенные должны умирать после того, как из них на приисках будут вытянуты последние силы. За год-другой каторжного труда они дадут немало золота. На место погибших привезут других. Страна большая, на ее людских ресурсах можно поддерживать своеобразное, четко разработанное движение людских масс. В данном случае ускоренное движение, подгоняемое тираническим режимом к смерти всех неугодных режиму. Кстати, уже испытанное при коллективизации и вселенском голоде начала 30-х годов.